Великомученице Екатерине. Екатерина объявила, что выйдет замуж за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. Образ жениха небесного, Иисуса Христа, родил в душе девы горячее желание увидеть его. После святого крещения ей было видение Божией Матери с младенцем Иисусом, который ласково смотрел на Екатерину и дал ей перстень, обручив ее себе. Когда видение кончилось, Екатерина увидела на своей руке кольцо. Молитва первая. О святая Екатерину, Деву и мученице истинная Христова невеста, молим Тя через особливую благодать, ей уже предворите жених Твой, сладчайший Иисус. Якоже посрамивши прелести мучителя, мудростью Твоею 50 витий победила еси, и напоивши их небесным учением, к свету истинные веры наставила еси. Тако и спроси и нам оную Божию мудрость. Да и мы, расторгнувши вся козни адского мучителя, и презрев мира и плоти соблазны, достойны явимся божественные славы, и к расширению святые наши православные веры сосуды достойны соделаемся. И с тобою в небесной скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа хвалим и прославляем во вся веки. Аминь. Молитва вторая. О святая Деву и мученице Екатерину, молим Тя, призри на бедствие нас, грешных раб Божиих, имена. Сотвори нас горнее мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами Твоими побеждать и плотское похотение, к миру пристрастия и козни злых духов, на нас злобно воюющих. Да Твоим предстательством в одни жития сего свободнее явимся от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О премудрая Деву, даруй нам вся яже к пользе прошения, можешь ибо многое и спросите у возлюбленного жениха Твоего, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведного, поспешествуемая благостью милосердного Бога. Ему же слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно, и во веки веков. Молитва третья. О святая великомученице Екатерину, избранной чистоты сосуде, столпе православия, надежная предстательница наша, явившая нам сама вину умолять и тя, подвижница законная, святая на святей горе свято почивающая, молим тя, приникши свыше, вонми глаз умоления нашего, призри на бедствие рабов твоих, просвети омрачение ума нашего, сотвори нас горнее мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами Твоими побеждать и плотское похотение, пристрастие к миру и козни злых духов, на нас злобно воюющих. Да Твоим предстательством в одни жития сего свободней будем от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О премудрая Дева, даруй нам вся яже к пользе прошения, можешь ибо многое и спросите у возлюбленного жениха, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведного, поспешествуемая благоутробием милосердного Бога. Ему же слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.